Затем шейх приводит главу Насху, ярхамакаллах, Насху аль-кираати вара аль-имам филь-джахрия. То, что был отменен, то есть хукм, постановление, или же отменено было чтение за имамом в той молитве, которую, то есть, в которой Коран читается вслух. Этот вопрос, естественно, вопрос разногласия среди ученых, то есть является ли обязательным читать фатиху в, тот, то есть, в той молитве, где то есть, имам читает Коран вслух, где то есть, Коран читается вслух. Некоторые ученые сказали, что этот хукм был, но он стал отмененным. Некоторые сказали, что нет. Некоторые сказали, что ну, обязательно остается и хорошо, то есть хукм не был отменен и нет у нас указания на то, что этот хукм был отменен. Другие же сказали, что в принципе, то есть чтение имама достаточно, как в то есть, молитве, то есть тихой, где то есть, имам не читает Коран вслух, и также то есть, в той, которую он читает вслух. Валлаху тааля алям. Наверное, то, что, то есть то мнение, которое ближе к истине, это то, которое здесь привел шейх аль-Альбани. Аллах субхану тааля знает лучше по ряду причин, иншаллах тааля. Сначала то есть, разберем то, что сказал шейх, и иншаллах об этом поговорим. Говорит, وكان قد أجاز لي المؤتمين أن يقرأوها أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة في الصلاة الجهرية حيث كان في صلاة الفجر فقرأ نعم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال. То есть и посланник عليه الصلاة والسلام вначале разрешил тем, кто молится за ним, чтобы они читали именно фатиху за ним. Хорошо, то есть в той молитве, в которой то есть Коран читается вслух. И сказал, то есть как-то раз, то есть когда молился утреннюю молитву, и ему тяжело стало читать, и когда он закончил, он сказал: «Ля'аллякум такрауна хальфа имамикум». Вы, видимо, читаете Коран после, то есть за своим имамом, вместе с ним читаете. И то есть «Кульна на'ам хаддан я расул Аллах». Да, то есть мы быстро-быстро читаем, пытаемся хорошо, то есть быстро успеть. «Каля ля таф'алю илля ан якра ахадукум бифатихати ль-китаб, фа инна уля салата лиман якра биха». Говорит, то есть не делайте так, кроме как с сурой Фатиха. Хорошо, потому что тот, кто не прочитает суру Фатиха, не будет у такого молитвы. Thumma nahahum anil qira'ati kulliha fil jahri. Затем же посланник алейхиссалям запретил полностью все чтение. Хорошо, то есть когда сказал инсарафа мин салати джахрин фи джахра фи, точнее инсарафа мин салатин джахра фиха бил qira'а, ва фируати аннаха салату ас-субх, фа кал хал qara'а ма минкум ахадун анифа. То есть также приходит, что посланник алейхиссалям, как-то помолившись утреннюю молитву, где он читал Коран вслух, спросил: кто-то из вас со мной вместе читал Коран? Фа кал раджулу на'ам ана я расул Аллах. Сказал один из них: да, я, о посланник Аллах. Факаля инни акулю мали уназа. Я думаю, говорит посланник алейхиссалям, кто со мной, то есть пытается меня переспорить, хорошо, вместе со мной соревнуется в этом чтении. Каля Абу Хурейра, и Абу Хурейра сказал, ради Аллаху ану, фантаха ан-насу ан аль-кираати маа расулиллах, саллаллаху алейхи вассалям, фима джахара фихи расулуллахи биль-кираа. Говорит, и тогда люди перестали читать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, там, где посланник, алейхиссалату вассалям, читает вслух. Хайна самиу залика мин расулиллах, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышали они это от посланника, алейхиссалату вассалям. وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. То есть, и читали они, то есть, про себя, тогда, когда не читает имам вслух. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاهتمام به. То есть, и посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, что, то есть, الإنصات, что такое الإنصات? Аль-инсат у нас есть что? Ас-сукут, есть аль-истима, есть аль-инсат. Есть у нас молчание, есть у нас слушание, есть аль-инсат. Что такое аль-инсат? Аль-инсат – это молчать и слушать. Молчать и внимательно слушать. Внимать, можно сказать. По-русски говорят «внимать». Вот что такое аль-инсат, когда человек внимательно слушает, хорошо и пытается понять. Иннама джуаля имаму ли утаму, то есть это повеление. Аллах субхану тааля сказал, ва анситу, говорит, хорошо, что то есть, когда человек читает Коран, то анситу, то есть внимайте его чтению. И также посланник, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна маджуа иля имаму ли утамма би». Поясни, имам сделан для того, чтобы следовать за ним. «Фа иза каббара фа каббиру, ва иза караа фа анситу». То есть, поясни, имам сделан для вам для того, чтобы вы за ним следовали. Когда он, то есть, говорит такбир, говорите и вы такбир. Когда же он читает, то внимайте его чтению. «Кама джааля листимаа лаху муганниян ани лкираати вараху, фа кала ман кана лаху имамун фа кираату имами лаху кираа, хаза филь джахрия». То есть, поэтому, да, также, то есть, когда человек слушает, как читает имам, посланник, алейхиссалям, об этом сказал, тот, кто молится за имамом, то чтение имама – это его чтение. То есть, для тебя, с тебя спадает это чтение. Имама чтение для тебя хватает. Тамам. То есть, другие ученые сказали, что нет, у нас нет указания на то, что этот хадис был, то есть, отменен и так далее и тому подобное. Хотя, в Аллаху Та'аля алям, то есть, слова фантаха, то, что, то есть, перестали люди читать Абу Хурейры, указывают на это также. То есть, что-то подобное приводится у Насаи от Абу Дарда, рады Аллаху Ану, что, то есть, он также подтверждал, что, то есть, люди перестали читать Фатиху. И удивительно, что некоторые ученые сказали, что как говорит, и, то есть высмеивают, они говорят, что как можно приводить слова Абу Хурейры, в то время как Абу Хурейра, он передатчик хадиса, что человек, когда, то есть, как посланник алейхиссалату вассалям сказал, что Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, что я поделил молитву между собой и своим рабом. То есть тот, кто передал хадис о том, что, то есть, когда он скажет, альхамдулиллах, вот видите, скажет, то есть, значит, он читает ее и так далее и тому подобное. Удивительнейшее приведение довода, на самом деле. Почему? Потому что, когда человек слушает, во-первых, посланник алейхиссалату вассалям сказал, что чтение имама, чтение для тебя, это раз. Затем, что мы говорим после того, как закончить, кроме ханафитов, естественно, что говорят мусульмане, которые придерживаются сунны посланника, алейхиссалату вассалям, когда имам заканчивает свое, то есть чтение фатихи, что говорят все? А? Амин. Что значит амин? Аллахумма стаджиб. О, Аллах, ответь нам на наши дуа. То есть, как будто бы ты произнес все то, что хорошо, то все то, что сказал твой имам. Какой на это довод, что тот, кто сказал амин, как будто бы повторил дуа? Кто знает довод на это? Бисмилля, на подарок. Иншалла та'аля. Сури Таха, если я не ошибаюсь, Сури Таха довод на это. Ай. Когда Муса делал дуа, Аллах Субхану та'аля рассказывает, «Халя Рабби шрахли садри, ваяссирли амри» и так далее, и так далее, и так далее. В других аятах приводится другое. Во всех аятах приводится дуа только кого? Мусы. И вместе с этим Всевышний Аллах Субхану та'аля сказал, «Халя кад уджибат да'ватукума». То есть было отвечено на молитву, на мольбу вас двоих. И ученые, муфассиры, толкователи Корана сказали, что, то есть, когда Муса, то есть, читал мольбу, молился, то есть, просил у Всевышнего Аллаха Субхантаря, Харун, алейхим ассалям, говорил амин, амин, амин. То есть, как будто бы он повторял. Да. Поэтому тот, кто сказал амин в конце, то есть после фатихи своего имама, альхамдуля, то есть он вместе с ним сделал это дуа. Как будто бы он повторил все это. Как будто бы он вместе с ним сказал альхамдуля, рабиля алимин, ар-рахмани, ар-рахим и так далее до конца этой суры. И поэтому, то есть также, то есть вопрос, когда именно читать фатиху. То есть некоторые сказали, что в свисакататель имам, когда имам молчит. То есть что это значит, если мой имам читает? Альхамдулиллахи Раббил Алямин Ар-Рахман. Вот когда он между Альхамдулиллахи Раббил Алямин и Ар-Рахман Ар-Рахим, я должен успеть сказать Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Затем что? Ар-Рахман Ар-Рахим, Ар-Рахман Ар-Рахим и так далее. Некоторые сказали, что вместе с ним читает. Вместе с ним посланник, алейхиссалям, четкий хадис пришел, мали уназа. Кто со мной соревнуется, кто пытается меня опередить, хорошо, то есть перебивать имама своего и так далее и тому подобное. Перед ним, естественно, нельзя. После него, если читать, то зачем смысл ему читать? И Всевышний Аллах говорит, фаансайту, внимайте его чтению, если ты в это время читаешь фатиху. А если он, например, суру Аль-Каутар прочитает, хорошо, и ты не успеешь фатиху свою закончить и так далее и тому подобное. Поэтому Аллаху алям, то есть просто не виднеется, то есть никакое, то есть положение, как прочитать суру Аль-Фатиха. Аллах. Но вместе с этим, если человек придерживается другого мнения, этот вопрос, как некоторые наши ученые говорили, один из самых сильных и тяжелых вопросов разногласий среди ученых хадиса. Потому что доводы очень сильные у обеих сторон. Очень сильные доводы у обеих сторон. Поэтому, если кто-то читает, ля харадж, то есть нет проблем, хорошо, то есть, но не должен говорить тому, кто не читает, опираясь также на шариатские тексты, что все, твоя молитва недействительна. Твоя молитва недействительна. Аллаху мустан. У нас один такой парень был, который сказал, что, говорит, вы не читаете фатиху в своих молитвах? Нет, говорим, то есть когда имам читает, нет. Вы знаете, что тот, кто не прочитал фатиху в молитве, его молитва недействительна. Тот, чья молитва недействительна, не молится. Тот, кто не молится, является неверующим. Ля иляха илляллах. Аллаху акбар. Аллаху мустан. Нам. Уджубуль Кырати Фиссирье, то, что является обязательным читать фатиху в тех молитвах, которые не читаются вслух. Уамма Фиссирье, говорит шейх, что касается, то есть, молитв, которые, то есть, не вслух читаются, хорошо, то есть тех ракатов, или же тех ракатов. Факад акаррахум алил кырати фиха, факаля джабир. То посланник, алейхиссалату вассалям, утвердил чтение суры Аль-Фатиха в этих ракатах. Джабир рассказывал, радияллаху анху, كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. Что мы читались, когда мы совершали зухр, аср, то есть дневную и послеполуденную молитву за нашим имамом, в первых двух аятах мы читали фатиху и еще одну суру дополнительную, здесь указание на то, что человек, даже, то есть, который молится за имамом, в первых ракатах своей молитвы может что? Читать также дополнительную суру. В последних же двух ракатах мы читали только Фатиху. Хорошо, то есть говорил он. وإنما أنكر التشويش عليه بها وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى. Нам, то есть, и говорит, единственное, что, то есть, запрещал посланник, алейхиссалату вассалям, то есть, это, то есть, не перебивать его собственным чтением. وَذَلِكَ حَيْنَ صَلَّ الظُّهْرَ بِأَصْحَابِنَا. Когда, то есть, прочитал как-то, то есть, совершал с ними молитву, ظُهْر, дневную молитву, и сказал, кто из вас читал سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. И один человек сказал, أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرِ. То есть, он услышал и из голоса посланника, алейхиссалатам, недовольство. И поэтому он не просто сказал «я». То есть других, во всех, где посланник алисам говорит, кто из вас сказал такие-то, такие-то слова, кто из вас сказал такие-то, такие-то слова. Тамам. Все говорили я и так далее. Что касается данного, хорошо, человека, то есть он сразу понял, то есть недовольство из голоса посланника алисам, сказал, я, говорит, прочитал, но я желал этим только блага, сказал, я желал этим чтением только блага. На. فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها. Говорит, что говорит, то есть я так и понял, говорит, что кто-то меня, то есть со мной как будто бы, то есть оспаривает или же перед, то есть со мной соревнуется или же соперничает со мной в этой суре. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به فقال خلطتم علي القرآن. То есть некоторые читают что вслух или же громко читают, или же шепот у него, но громкий шепот. Таким образом, что, то есть, имаму тяжело бывает, не говоря о том, кто рядом с ним молится, субханаллах, очень тяжело бывает, то есть, некоторыми людьми, которые хорошо, то есть, ну, громко, хорошо читают. وَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ. Говорит, что поистине молящийся, то есть он что, то есть, можно сказать, то есть ведет секретную беседу, тайную беседу, секретничает, можно сказать, или же ведет тайную беседу со своим Господом, так пусть он посмотрит, о чем он тайно беседует со своим Господом. «Валя яджхар ба'дукум аля ба'дин биль Кур'ан». И пусть один из вас, то есть громко не читает для другого, то есть Кур'ан имеется в виду, то есть мешая, то есть не читает хорошо, то есть Кур'ан громко, так, чтобы мешать кому-то другому. وكان يقول говорил он также посланник алейхиссалату من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. Тот, кто прочитает одну букву из Корана, получит за нее награду. والحسنة بعشر أمثالها. Каждая награда будет в десятикратном размере. لا أقول ألف لام ميم حرف. Я не говорю, что ألف لام ميم это حرف, то есть это одна буква. Нет. بل ألي ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Но что? То есть ألف это буква, лям это буква, ميم это буква. И субханаллах, посмотрите только в одной фатихе сколько награды. И смотрите теперь, например, тот человек, который не знал этот хадис, и теперь узнал, какую теперь, насколько больше он будет получать награду за свою фатиху. То есть каждый раз читая просто только бисмиллахи ррахмани ррахим, Аллахумма барик, сколько хорошо, то есть сколько там наград. На. Следующая тема у нас «Ат-та'мину ва джахруль имам бихи». То есть слова «Амин» и то, что имам должен говорить «Амин» вслух. В этом у нас опровержение ханафитам, которые говорят, что не нужно произносить ее вслух и так далее. Более того, запрещают. Даже если человек пытается исповедовать сунну посланника, алейхиссалату вассалям, воюют с ним и запрещают им только потому, что в их мазхабе некоторые ученые сказали, что не нужно ее произносить. В то время как у нас достовернейшие хадисы указывают на произнесение, хорошо, амин, вслух в молитве. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته. То есть в хадисе приходит, как имам аль-Бухари передал эту, то есть этот хадис в джуз уль-Кара'а, то есть не в Бухари, не в Сахихе, а в другой книге своей, и также Абу Дауд застоверным иснадом передал это, что, то есть когда посланник алейхиссалям заканчивал читать фатиху, говорил амин таким образом, то есть вслух, хорошо, вслух и растягивая. وكان يأمر المقتدين بالتأمين نعم بعيد التأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. И говорил он, что те, кто, то есть, следует за ним, то есть за имамом, хорошо, молятся за ним, чтобы они говорили сразу после имама, хорошо, то есть или же вместе с имамом, чтобы они говорили также амин. То есть сказал в некоторых хадисах посланник алейхиссалям, когда ваш имам скажет «Гайри аль-махдуби алейхим аль-даллин», говорите амин. «Фа инналь малайката такулю амин». Потому что в этот момент ангелы говорят амин. «Ва инналь имама якулю амин». И имам говорит в этот момент амин. И в другой версии говорится: «Иза амман аль-имаму фа аммину». Когда имам ваш говорит «Амин», то и вы говорите «Амин». «Фаман вафака та'минуху та'мин аль-малайка». «Вафи лафзин ахара, иза кала ахадукум фи ссалати амин, вал-малайкату фи ссамай амин, фа вафака ахадухум аль-ахара, гуфира лахума атакадами мин замби». То есть поэтому тот, чей та'мин, чьи слова «Амин» совпадут со словами «Амин» у ангелов, или же, то есть, когда человек скажет «Амин», и ангелы на небесах скажут «Амин», и, то есть, и это произойдет в одно время, будет прощено все, то есть будут прощены им все те грехи, которые он совершал до этого. Будут ему прощены все грехи, субхан. Посмотрите, какого великого достоинства пытаются лишить нас те люди, которые говорят, что не нужно говорить «Амин» и так далее и тому подобное. И самое удивительное, и оно на самом деле не удивительно, любой человек, который отвернулся от сунны и, то есть, опьянился своими мнениями или же мнением каких-то людей и поставил их выше, чем сунна посланника, алейхиссалям, естественно, будет говорить удивительные вещи. Но часто они говорят, что говорят: здесь у нас такой мазхаб, следуйте нашему мазхабу. И мы скажем: мы видели вас всех на умре, мы видели вас всех на хаджа. Почему вас не заставило то, что люди придерживаются другого мазхаба, придерживаются сунны посланника, алейхиссалату вассалям, говорит за ними амин? Почему же вы молчите? Почему продолжаете молчать? Ведь по вашим убеждениям, хорошо, то есть вы должны были это делать. Тем более, также по вашим убеждениям, человек, придерживающийся определенного мазхаба, не имеет права брать из другого мазхаба. Я придерживаюсь другого мазхаба, как ты меня обязываешь придерживаться твоего мазхаба, в то время как сам себе ты этого не позволяешь? И так далее. То есть, почему, братья, такие вопросы появляются? Потому что это выдуманные правила. Правила, на которых не было ни способа, ни Кур'ана, ни сунны. То есть это выдуманные правила в шариате, в которых их не существует в основе. И поэтому неудивительно, то есть бутлянуху, как говорится, лада, то есть ложность этих заявлений, оно явное, даже если люди там выдумывают, придумывают себе и так далее, и сами себе будут противоречить в этом. Почему? Потому что то, что, братья, не от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, оно обречено на провал. Просто амин, амин нужно применять. Амин. Некоторые, да, кстати, очень хорошие, брат, делают, особенно это, братья, много раз я это говорил, что братья привыкли хорошо, душа норовит петь. Амин. У нас нету вот этого нету. Амин, две огласовки. Амин, две огласовки. То есть, у нас две огласовки. Что касается я, которую мы тянем в конце, можно хоть до шести огласовок, это пока, как говорится, не лопнешь, не проблема. Но поэтому, когда говорят «Валяддалин», «Амин», нет. Максимум две огласовки в первом, то есть, фатхе, то есть, хорошо. Поэтому «Амин», «Амин», без «А», вот этого не должно быть. Тамам. В другом хадисе, «Факулю амин юджибкум Аллах», то есть говорите «Амин», и Аллах Субхантар ответит вам. Говорите, то есть «Амин», и Аллах Субхантар вам ответит. Говорит что? «Фи хадисин ахр», в другом хадисе, «Факулю амин юджибкум Аллах», то есть говорите «Амин», хорошо, у Аллах ответит нам, и Аллах Субхантар ответит вам на вашу мольбу. Также говорил посланник, алейсалату вассалям, «Ма хасадаткум ульягуду аля шейн, ма хасадаткум аля саламе ва тамин хальфа лимам». То есть иудеи не завидовали вам больше, то есть не завидуют ничему больше, подобно тому, как они завидуют тому, что вы даете друг другу салям, когда видите, говорите, то есть ассаляму алейкум, алейкум ассалям, и то, что вы все вместе произносите амин в своих молитвах. То есть больше всего иудеи завидуют именно этому, то есть этому единству. И приходят люди, которые желают лишить нас этого единства, чтобы, то есть этого единства не было, говорят, не кричите, не говорите амин и так далее. Почему не говорить? Чтобы иудеи не завидовали этого, то есть ты не хочешь, чтобы они хорошо, то есть завидовали и так далее и тому подобное. Тогда давай салям не будем давать друг другу. Аллаху муста. И причем это, субханаллах, у некоторых, влияет убилля, то есть людей, невежд, так и говорят, когда ты говоришь кому-то «Ассаляму алейкум», они говорят, то есть ты не араб, чтобы так говорить. Или же говорят, что, то есть ты мой ровесник, что ли, например. Некоторые говорят, что старшему нельзя салям давать, ты мой ровесник, что ли. Что тебе? Говорит, здравствуйте, говорит. Еще осталось спокойной ночи тебе сказать и в лоб тебе поцеловать, субхану. Что это такое? Что за здравствуйте, добрый день и так далее? Ну, субханаллах. То есть посланник, алейхиссалату вассалям, научил мужчин, мужей этой общины давать друг другу салям. Давать друг другу салям. Аллаху мустаан. И салям — это, братья, очень важная вещь. То есть, как напоминание мне и вам, хорошо. То есть салям — это очень важная вещь, которую человек, то есть, должен практиковать постоянно своим братьям. То есть даже, что посланник, алейхиссалату вассалям, проходя мимо какого-то деревца и так далее, то есть если обходили, посланник, алейхиссалату вассалям, поворачивал и давал заново салям. То есть вышел из комнаты, зашел обратно, не ленись, скажи еще раз «Ассаляму алейкум». То есть что ты боишься, что тебе награда лишняя будет, пишешь. Когда ты видишь свою супругу, скажи «Ассаляму алейкум». Хорошо, когда ты видишь своих детей, скажи «Ассаляму алейкум» и так далее. То есть приучай своих детей, чтобы дети твои твои тебе всегда давали салям, чтобы ты давал своим детям салям, чтобы ты супруге давал салям, когда супруга тебе пишет, когда супруга тебя видит и так далее, и потом вышла из комнаты, зашла в комнату, каждый раз говорит салям. И более того, то есть также, когда заходит человек домой, даже если это пустой дом, также и сунны посланника, алейхиссалям, говорит ассаляму алейкум, хорошо, то есть и так далее, и тому подобное. Все это является сунной. Юхиббакум Аллах тоже пришло, да? Закалахай. Да, брат говорит, что то есть хадис Юджибкум Аллах, то есть вам ответит Аллах Субхану ва Тааля. Также приходит версия, что Юхиббакум Аллах, что полюбит вас Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, у Абу Дауда приходит эта версия. Аллаху Тааля. А можно вопрос по прошлому? Угу, бисмилля. Это, мы же сказали, что вавайлю лиль мусаллин, аль-ладин, так был ниспослан Куран, и там вот это вот ставят же значки «ля», там, что нельзя останавливаться и так далее. Это вот эти значки, они узаконены вообще? Или это... Эти значки, они от людей, то есть они имеют, ну, он тебе советует просто, как лучше читать, как не лучше и так далее. Сейчас, насколько я знаю, все эти «ля» убрали в новом мусхафе, который последнее издание этого Малик Сальмановский, точнее Малик Фахд, Маджамма Малик Фахд Курана, то что издательство Курана в Саудовской Аравии. Насколько я знаю, их убрали, в принципе. Именно «ля» убрали точно все, в Аллаху Та'аля. Есть что? Сыли и кыли. То есть эти вещи, то есть что лучше продолжить здесь, имеется значение, будет лучше. Или же, то есть можно остановиться, но, то есть лучше бы остановиться, но даже если не остановишься, не проблема. Единственное, если я не ошибаюсь, в Аллаху Алям, я слышал от некоторых ученых, что именно там, где син приходит, как вакиля, мэн, рак и так далее, что это пришло от посланника, алейхиссалям. Но даже это, то есть опять же, амар нисби, почему? Потому что в некоторых чтениях вакиля, мэн, рак пришло, как, например, варш, если я не ошибаюсь, они читают таким образом и так далее. Это хорошо. Иногда же, то есть, где, например, мим ставят, то есть укуф лязим там и так далее, то есть просто потому что значение будет скверное. Скверное значение будет, если продолжить там и так далее. Аллаху алям. У нас пришло три разных хадиса. Пришло, когда говорит имам валяддаллин, скажите амин. Пришло, когда он скажет амин, после него говорите амин. И то, что тот, чей амин, то есть амин будет вместе с ангелами, то есть ему будут прощены грехи. Валлаху алям, наверное, то есть объединить эти все хадисы можно будет тем, что то есть подразумевается здесь, что нужно произнести амин вместе с имамом. Вместе с имамом. Не спешить, когда он валяддаллин сказал, или же не после того, как он амин сказал. А почему? Потому что в хадисе четко говорится, что то есть ангелы говорят амин когда говорит имам. То есть ангелы говорят вместе с ним амин. Поэтому нужно говорить, Аллаху Та'аля, произносить амин вместе с имамом. Вместе с имамом. Аллаху алям. Аллах субхана ва тааля знает лучше. Вот как относиться к подобным хадисам, где приходит, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, услышал, что сподвижник добавил клевету, подивился его словам. И вот подобные хадисы, что они добавляли что-то от себя. Да, ну то есть некоторые сказали, да, действительно, как вы запрещаете нам маулиды и так далее и тому подобное, в то время как вот, посмотрите, сподвижники делали, и посланник алейхиссалям говорил, как это прекрасно и так далее. Мы сказали, что из сунны посланника алейхиссалям, это сколько вещей? Четыре вещи. Это что? Это слова, это его дела, это его подтверждение и его описание. Поэтому у нас есть из сунны, сунны тахририя, то, что подтвердил посланник алейхиссалям. Поэтому сподвижники почему делали что-то, то есть, что приближало их к Аллаху, то есть проявляя иджтихад, зная, что есть посланник алейхиссалям. Если бы это было бы запрещенным, то Аллах субхану ва тааля и посланник его алейхиссалям запретят. Поэтому Джабир говорил свои знаменитые слова «Кунна наазиль». وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا مُحَرَّمًا لَنَهَانَ الْقُرْآنُ. То есть мы сделали азль, хорошо, неважно, что такое азль, делали азль, хорошо, и хорошо, то есть и нам никто не запрещал. Ведь если это было бы запрещенным, то тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запретил бы нам это в Коране, говорил, хорошо, то есть говорил, что запретил бы нам это в Коране. На. Хадис как-то давно с одним из шейхов читали. Я не знал, что это значит, что за хадис. И пришел он, и у Ибн Уфаймина в Риаду Салихайну где-то приводил это, и начал разъяснять этот вопрос. А я читаю и не могу понять, о чем говорится. Ну и просто как бы читаю. И шейх так смотрит. Говорит, стоило мне отвернуться. Вы, говорит, куда пошли? Говорит, где вы это нашли? Говорит, что вы там читаете? Давай другое что-нибудь. То есть, понятно, ответ на вопрос, я думаю, понятен был. То, что, почему это сподвижники делали? Потому что посланник Алисасам был на тот момент жив, если что, то есть исправил бы. После этого же, что, то есть, Аль-Йома Акмальту Лякум Динакум, когда Аллах Субханаху сказал, что сегодня я завершил для вас вашу религию, поэтому Омар расплакался. Хорошо, почему расплакался, у него спросили. Он сказал, потому что сейчас то, что доведено до совершенства, выше уже не поднимется. Дальше будет только, то есть, хуже. Люди будут терять, терять, терять. Поэтому никто новое уже не вводил. Да, надо. Ну, не орать, конечно, но, то есть, да, говорится джагара, пришло джагара беги. Вот как читает Коран, вслух читает, вот таким же образом, таким же голосом он этот самый. На. Вы можете, братья, на сути дела, те, которые, когда вы же объясните, что у нас борются, например, мы не оставляем, но есть братья, которые специально еще громче делать, мы им можем сказать, зачем так громко делать специально? Ну, в принципе, то есть человек смотрит масляха мафсада, смотрит на пользу и вред. То есть если в его местности люди не читают амин, и, то есть это приводит к проблемам и так далее, мы смотрим, какого уровня эта проблема. Если это проблема, что там какой-нибудь дедушка поругается, там будет недоволен и так далее и тому подобное, то это не является той проблемой, ради которой мы оставим сунну посланника алейхиссалям. Вместе с тем, что мы будем приказывать человеку и советовать ему, чтобы он должным образом доносил, то есть хорошо советовал, благим советом говорил, то есть объяснял этому дедушке мягко и так далее, не спорил, не кричал, да ты джагиль, ты ничего не знаешь и так далее, сунна такая. Нет, то есть наша цель, чтобы то есть и этот дедушка, и другой, и все хорошо следовали сунне посланника. Мы желаем только лишь блага для каждого из мусульман. И поэтому то есть мягко доносит это. И то, что брат говорит, что некоторые назло им хорошо, то есть еще громче кричат амин и так далее и тому подобное, это не совсем было бы правильно. То есть это можно было бы такое позволить себе, когда то есть нас большинство и так далее, и кто-то у нас противится нам, как говорил Абу Гурейра, «Ля армиянна бигабейна актафикум», то есть я вам спины ваши брошу этим хадисом. То есть так, что хочешь ты, не хочешь, мы будем то есть делать и так далее. Но это опять же, то есть это все возвращается к вопросу пользы и вреда. На. Ладно, просто я боюсь, что то есть у многих таких получат это, как говорится, на зло кондуктору, куплю билет, пойду пешком, субхана, только хуже себе сделает, хорошо. Аллах мстам. На. В любом случае, то есть чтение посланника, алейхиссалату вассалям, после фатихи, после суры аль-фатиха, говорит, «Фумма кана, саллаллаху алейхи вассалям, якрау бад аль-фатиха, ти суратан гайраха». То есть после фатихи посланник, алейхиссалату вассалям, читал другую суру. И это основа. Основа в чтении, чтобы читалась сура от начала до конца. Это основа является. Но вместе с этим у нас придет, что посланник алейхиссалям читал одну суру на два раката, например, или же, то есть определенные аяты. Но основа, что человек читает либо полную суру, либо же на два раката полную суру делит. То есть, чтобы было от начала до конца. От начала до конца. وكان يطيلها احيانا ويقصر احيانا لعارض سفر او سؤال او مرض او بكاء الصبي. То есть и посланник алейхиссалату сам чтение после фатихи иногда читал долго, иногда же читал коротко, наоборот, по разным причинам, либо же потому что они были в пути. Поэтому это у нас указание на то, что в пути человек может читать наоборот, то есть более короче суры и так далее. Хорошо, то есть или же суаль, то есть суаль это что такое? Это вот мое постоянный кашель и так далее, суаль, когда то есть в горле першит там и так далее и тому подобное, то есть мокрота, хорошо, или же то есть при болезни, или же если он слышал, как ребенок плачет и так далее. Камакаля Анас ибн Малик ради Аллаху анху, как говорил посланник, как говорил Анас ради Аллаху анху, джаваза саллаллаху алейхи вассалям азата йомин филь фаджр, то есть как-то раз посланник алейхиссалату вассалям коротко помолился, то есть или же коротко читал в фаджр. Нам в другой же, то есть в другом хадисе говорится, салля субха факара би аксари суратейни фил Куран, то есть как-то раз он молился утреннюю молитву с самыми короткими сурами в Куране. Что за суры? Уль Аср и Аль Каусар. Факиля я Расуль Аллах лима джавваст, говорит, и сказали тогда посланнику алейхиссалям, о посланник Аллах, почему ты так коротко прочитал? И он сказал, самиату бука асабиин фазананту анна уммаху маана тусалли фаарадту ан уфрига лаху умма. Говорит, я, говорит, услышал плач ребенка, и мне показалось, что то есть мать молится вместе с нами, и я хотел облегчить этой матери, чтобы она то есть, занялась своим ребенком. Хорошо, то есть поэтому что? Читаются короткие суры, если слышит человек, например, какую-то, то есть, ну, поэтому даже смотрите, субханаллах, братья, величие молитвы у сподвижника. Как умер Омар, ради Аллаху анху, кто знает? его убили. Да, то есть его, когда он молился, какую молитву? Молился суру, молился молитву аль-фаджр, утреннюю молитву. Его, то есть Лю'лю аль-Маджуси, Абу Лю'лю аль-Маджуси, хорошо, то есть один из огнепоклонников, он отравленным кинжалом, то есть пырнул его и убежал, хорошо, то есть. И что тогда случилось? Когда, то есть Умар, не оставляя молитву, отошел. Что случилось? Хорошо, все оставили молитву, Умар, смотрите. Абдурахман ибн Ауф встал вперед и закончил молитву. Закончил молитву, но прочитал что? Самую короткую суру, суру Аль-Каутар, и закончил на этом сарам, и тогда уже занялись Умара. И поэтому, когда даже Умар лежал при смерти, хорошо, к нему пришел муэззин, то есть тот, кто дает азан, и сказал ему, то есть, о Умар, молитва, и он сказал, правильно говорит. То есть, جزاك الله خير, что ты напомнил нам о молитве. فإنه لا حظ في الإسلام لمن ليس له الصلاة أو لمن أضاع الصلاة أو كما قال. То есть говорит, что потому что, то есть в исламе нет доли у того, у кого нет молитвы. У кого нет молитвы, нет у него доли в исламе. Субхана, человек при смерти. Человек при смерти. Что говорить о нас в здоровых лбах, субхана Аллах, Аллаху мустаан. На. وكان يقول также посланник عليه الصلاه والسلام говорил اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شده وجد امه من بكائي. Я, говорит, иногда бывает начинаю молитву и желаю ее удлинить, говорит посланник عليه الصلاه والسلام, то есть долго читать в этой молитве. И говорит, я слышу, как плачет какой-то ребенок, и я начинаю, то есть коротко молиться, потому что я знаю, как тяжело матери слышать хорошо, то есть плач своего ребенка. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. То есть вот о чем я говорил, что посланник алейхиссалям чаще всего начинал чтение суры и заканчивал чтение суры. То есть он что делал? То есть начинал суру и заканчивал эту суру. Если начал суру, не оставлял ее. Даже субханна удивительно, то есть и это делали сподвижники, то есть как, историю, которую все вы знаете, когда посланник алейхиссалату вассалам оставил двух сподвижников, одного из мухаджиров и одного из ансаров, чтобы они следили, чтобы, то есть, не напал на них враг. И тогда один из них спросил другого, то есть ансари спросил у мухаджира, тебе какая, то есть, ночь нравится больше, первая или же последняя, когда хочешь поспать, когда хочешь отдохнуть. Он говорит, я бы сейчас поспал, и последнюю ночь я бы хорошо следил бы. И он сказал, хорошо. И мухаджир уснул, и ансари что? Начал молиться. Начал молиться. И один из, то есть, многобожники, которые следили за ними, увидели, что он стоит. И что? Раз, стрелу выпустили в него. Стрела в него попала. Он продолжил молиться. Еще одну стрелу. Затем еще одну стрелу. Хорошо. То есть, и когда уже, то есть, все, то есть он понимал, что, то есть, дело близится к концу, он разбудил мухаджира. И он удивился, то есть несколько стрел в тебе. То есть, говорит, почему ты, говорит, с самого начала меня не разбудил? Говорит, что я начал читать суру. Говорит, что я не хотел прерывать эту суру. То есть, субханаллах, что, говорит, начал суру, хотел закончить. Раз уж начал. То есть, ну, нравится сура мне это. То есть, одну из своих любимых сур начал читать, Аллаху мустаан. Поэтому посланник, алейхиссалату вассалям, говорил: «Ату кулля суратин хаззаха мин ар-руку'и вас-суджуд». Говорит, то есть, каждой суре, то есть, отдавайте каждой суре ее долю из поясных и земных поклонов. То есть, что это значит? Что имеется столько же, сколько ты читал, столько же будь в поясном и в земном поклоне. Столько же находись в земном и в поясном поклоне, как это пришло от Бара ибн Азиба, радиаллаху анху, то есть, у Муслима и у других. Что, то есть, он говорил, что посланника, то есть молитва посланника алейхиссалям была похожа друг на друга. То есть, если он долго читал, то он долго в руку был. Затем долго, то есть, стоял после того, как он поднимается из руку, затем долго в суджуде, затем долго между суджудами и так далее, и тому подобное. «Уфилявдан ли кулли суратин рака». То есть, для каждой, то есть, или же, то есть, также, то есть, в другой версии говорится «Ату кулли су, ау ли кулли суратин ракатан». То есть, дайте каждой суре ее ракат. То есть, ее долю месу, то есть, рака. То есть, в каждом ракате читайте суру. وكان تارة يقسمها في ركعتين. Иногда же посланник عليه الصلاة والسلام одну суру делил на два раката. Иногда делил на два раката. وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. А иногда же что? Читал одинаковые две суры. То есть читал раз одну суру прочитал, во втором ракате ту же самую суру прочитал. Ту же самую суру прочитал. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. А иногда в одном и том же ракате читал две и более сур. То есть, что у нас дозволяется? У нас сунна посланника, алейхиссалату вассалям, читать целую суру в одном ракате. Или же читать одну суру на два раката. Или же что? То есть, повторять одну и ту же суру в каждом ракате. Или же что? То есть, читать в одном ракате более чем одну, две, три суры и так далее. Тамам, то есть, все это пришло у нас в сунне посланника Аллаха, саллаллаху عليه وسلم. وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لم نعم لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها. То есть и один из ансаров, который, то есть, был имамом в мечети Куба, когда, то есть, молился он каждый раз, когда он читал суру какую-то после Фатихи, начинал он с суры «Куль хуа Аллаху Ахад», пока не заканчивал ее. «Сумма якрау суратан ухра маха», затем читал какую-то другую суру после нее. То есть первый раз «Валя даллин амин», «Бисмиллахи рахмана», «Куль хуа Аллаху Ахад», «Аллаху ссамад», «Лям ялид», «Валям юлид», «Валям якуллаху куфуан ахад», и затем читал уже другую суру. То есть постоянно Фатиху и суру Аль-Ихлас читал в каждом ракате. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. في каждом ракате делал так. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى. Говорит, ты каждую суру начинаешь, то есть лишь каждое чтение ты начинаешь с этой суры, и как будто бы ты считаешь, что этой суры не хватает, хорошо, то есть и потом читаешь другую. فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. И поэтому слушай, говорит, либо ты читай эту суру, либо же читай какую-то другую суру. То есть не делай так, сказали ему сподвижники. فقال ما أنا بتاركها. И он сказал, я не буду оставлять это. То есть я эту суру буду непременно читать. إن أحببتم أنا أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. Говорит, либо же, если вам что-то не нравится, я могу оставить имамство этой мечети, если же, то есть вы довольны, чтобы я продолжал так, как я читаю, я буду продолжать. То есть человек, который придерживается сунны посланника, алейхиссалатусам, и ему говорят, не нужно эту сунну здесь совершать, не нужно эту сунну здесь совершать. Вот его должен быть ответ. Если вам нравится сунна посланника, алейхиссалатусам, я буду ее совершать здесь. Не нравится она вам, хорошо, то есть я не буду просто здесь имам. Да, то есть эта вещь дальше придет в хадисе, что то есть он это делал от себя, посчитав это правильным, хорошо, но посланник, алейхиссалатусам, утвердил его на этом. То есть он подтвердил то, что он делает правильно, и в этом нет проблем. То есть, и поэтому, если даже человек в таком говорит такие слова, то что говорить об имаме, который то есть нуждается в том, чтобы оставлять что-то из сунны, быть может, некоторые валяятабиля даже что-то из бидатов делают, говорят, что по-другому я здесь не смогу имамом быть. Кто тебя обязал быть имамом? Один аят, один хадис есть у нас, где Аллах субхана ва тааля велит тебе, или посланник алейхиссалям велит тебе быть имамом какой-то мечети, получать зарплату и так далее и тому подобное? Нет. Но зато сколько у нас аятов, которые и хадисов, которые побуждают следовать сунне и запрещают строжайшим образом, хорошо, то есть какие-то бидаты и так далее и тому подобное. Поэтому это очень важно. Поэтому когда у шейха Фаузана спросили, что говорят, что то есть мне, чтобы быть имамом в мечети, нужно что? Иногда какие-то бидаты делать. То есть вместе с тем, что я то есть обучаю их, и я им говорю, что так нельзя. Что значит говорю, что им нельзя, в то время как ты совершаешь эти бидаты? То есть они будут только на это смотреть. И шейх Фаузан так и сказал, говорит, тогда нужно оставить это. Говорит. И харам тебе брать эту зарплату, хорошо, и ни в коем случае нельзя тебе то есть продолжать подобное. Аллах мустан. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. То есть и они считали, что этот сподвижник лучший из них, и не хотели они никого другого. То есть это самый лучший из нас. Как мы скажем кого-то другого, в то время как у нас есть он? فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر. И когда пришел пророк, алейхиссалям, они ему сообщили об этом. فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك. То есть и он сказал ему, то есть посланник, алейхиссалям, говорит, то есть, о такой-то, по причине чего ты не делаешь то, что тебе говорят твои, то есть, друзья, то есть, они тебе говорят, что оставить это чтение, а ты все равно говоришь, что нет, я буду читать. وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِي سُورَةِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ. И почему ты в каждом ракате читаешь эту суру, и, то есть, он сказал, إِنِّي أُحِبُّهَا. Я люблю эту суру, сказал этот сподвижник, и посланник, алейхиссалату вассалам, сказал, хуббука ияха адхалака аль-джанна. То есть, по причине своей любви к этой суре ты зайдешь в рай, сказал посланник, алейхиссалату вассалам. Более того, в некоторых версиях говорится, что инна хасифату рахману ана ухиббу рахман. То есть сказал, что то есть в ней описание качеств милостивого, милосердного Аллаха субхана ва тааля, и посланник, алейхиссалату вассалам, сказал, я люблю, говорит, милосердного, милующего Аллаха, и посланник, алейхиссалату вассалам, сказал, что Всевышний Аллах субхана ва тааля полюбил тебя. На.